Как ты понятлив, как быстро все усвоил, вздохнув, сказал великий Боб. Так поступает колесничий. Когда ты ходил, то овладел умением ногами, а откликался на него сердцем. Это и распространено управление колесницей. Держи в порядке вожжи там, где они соединены с узлами. Натягивай их или ослабляй в согласии с углами губ коней. Правильно соразмеряй мысль в своей груди. Чувствуй ритм руками. Внутренне овладеешь волей, а внешне научишься угадывать желания коней. Тогда-то и сумеешь посылать коней вперед или отводить назад, словно по натянутому шнуру, делать поворот или кружиться, словно по угломеру и циркулю. И силы коней хватит с избытком на любой самый дальний путь. Вот это истинное мастерство. Овладев мастерством управления удилами, приводи в соответствие поводье. Овладев мастерством управления поводьями, приводи в соответствие руки. Когда руки овладеют мастерством, приводи в соответствие мысли. И тогда можешь уже не следить глазами и не подхлёстывать кнутом. Будешь стоять прямо с легким сердцем, и 6 пар вожжей не перепутаются. И топот 24 коней будет равномерным. Движения же совершенно точными при езде вперед, назад, кругом и при поворотах. А затем уж твоя колесница проедет всюду, где только поместятся колеса, всюду, где только хватит мест для конских копыт. И тогда езда в любой местности станет для тебя одинаковой. Не заметишь ни отвесных гор, ни узких ущелий, ни топи, ни равнины. На этом кончается мое искусство, и ты им овладел. Вэй, черное яйцо, из-за тайной ненависти убил Цю Ясного, и сын Ясного, Верный, задумал ему отомстить. Духом Верный был очень силен, но телом слишком слаб. Ел по зернышку, ходил лишь при попутном ветре. Даже в гневе не мог поднять оружие, чтобы отомстить. Но, стыдясь прибегнуть к чужой помощи, он поклялся расправиться с черным яйцом своей рукой. Черное же яйцо превосходило всех дерзостью и отвагой. Силой противостоял сотне мужей, крепостью суставов и костей, мускулов и кожи даже не походил на человека. Вытянутой шеей отражал удар меча, обнаженной грудью стрелу. Лезвия и острие гнулись и ломались, а на теле у него не оставалось ни царапины, ни шрама. Зная свою силу, он смотрел на Верного, как на цыпленка. — Что ты думаешь делать? — спросил у Верного его друг, советчик Шень. — Ты так оскорблен, а он так пренебрегает тобой. — Хочу, чтобы ты мне посоветовал, — проливая слезы, — ответил Верный. Слышал я, что предок великого совершенного из царства Вэй добыл драгоценный меч иньского царя. С таким мечом один отрок способен отразить 3 армии. Не попросить ли у него этот меч? — сказал советчик. Верный отправился в Вэй и увиделся с великим совершенным. Поклонился ему точно раб-возница, попросил принять в дар жену и детей, а затем обратился со своей просьбой.